вперед первого. Молодой мужчина лет 25, запавшими глазами и впалыми щеками. Он пошатнулся, едва удержав равновесие. «Ты!» Маркс повернулся к нему. Его взгляд, несмотря на хмель, внезапно стал острым, как бритва. Он впился в мужчину. «Ты понимаешь, какой чести удостоен? Какой шаг ты готов сделать?» Мужчина молча кивнул. Его челюсти сжались. «Всего один шаг отделяет тебя от самого великого события в твоей жалкой жизни! Всего один шаг!» С этими словами Марк ловко, почти изящно, выхватил из-за широкого ремня тяжелый револьвер и протянул его мужчине, держа за ствол рукояти вперед. «Сделай его! Докажи стае, что ты достоин! Иди и сделай это!» «Сделай! Сделай! Сделай!» Подхватила толпа, ритмично скандируя. Мужчина взял протянутый револьвер. Вес оружия заставил его руку дрогнуть. Он посмотрел на массивный ствол, потом на Маркса, потом растерянно огляделся. Из кучки жертв под пинками и тычками охранников вытолкнули одного. Немолодой уже человек, лет 50. Тот, которого я принял за старика, седой щетиной. Он держался за поясницу, сгорбившись, и почти не мог разогнуться. Его лицо было пустым, покорным. «Убей его!» Маркс указал пальцем, как дирижер. Его голос прорвал гул толпы. «Убей! Докажи, что ты волк!» «Убей! Убей! Убей!» завопила толпа, захлебываясь от экстаза. Мужчина кивнул, словно подтверждая приказ. Он сделал шаг вперед, вытянул руку с револьвером, долго целился, дрожала рука. Его лицо искажало гримаса. Целился, целился и вдруг резко опустил руку. Бросил револьвер на землю, отвернулся. Я едва успел моргнуть. Старик, которого должны были убить, вдруг рванулся с неожиданной прытью, не к свободе, нет, к брошенному револьверу. Схватил его обеими руками, скинул, не целясь, и трижды под оглушительный, одобрительный вой толпы выстрелил почти в упор в спину отвернувшемуся претенденту. Глухие хлопки. Мужчина дернулся, как кукла на нитках, и рухнул лицом в пыль. Темная лужа быстро растекалась под ним. Все стихло. Наступила мертвая давящая тишина, длившаяся вечность. Даже костры, казалось, горели тише. Только треск углей и хриплое дыхание толпы. «Ша, братья!» Энгельс поднял руку, призывая к абсолютной тишине. Его лицо было непроницаемо. Он медленно сошел со сцены, прошел мимо трупа, наклонился, заглянул в застывшие глаза убитого. Потом подошел к старику, который все еще сжимал дымящийся револьвер, дрожа всем телом. Энгельс наклонился, взял его за подбородок грубой рукой, заставил поднять голову. Долго смотрел в его пустые, потухшие глаза. Потом резко выпрямился, вскинул обе руки вверх и заорал так, что казалось, лопнут динамики. «Да, братья, да! Свершилось! Волк родился! Стая, встречай нового воина!» Толпа взорвалась аплодисментами, воем, топотом. Люди били друг друга по спинам, подбрасывали в воздух шапки. Старика, нового волка, охранники уже вели в сторону, к остальным братьям. «Стая, приветствую тебя, воин!» Маркс схватил микрофон. Его лицо пылало восторгом. «Ты доказал, что волчья кровь течет в твоих жилах. Отныне твое имя — Тварь!» Толпа заорала, подхватывая. «Тварь! Тварь! Тварь!» Какое-то время продолжался этот оригастический рев, но Энгельс жестом прекратил крики. «Следующий!» произнес он в микрофон просто, будто объявлял номер в очереди к парикмахеру. Из нашего строя вышел еще один претендент. Невысокий, но широченный в плечах, как дубовый шкаф. Голова наполовину лысая, синяк под одним глазом. Нос явно не раз был сломан и сросся криво. Его перепачканные руки, торчавшие из рваной безрукавки, были толщиной с хорошую ветчину, но выглядели неестественно, как две огромные сосиски. Из кучки смертников пинками и тычками вытолкнули очередную жертву. На этот раз тот самый пацан. Мелкий, тощий, как щепка в лохмотьях. Лицо серое от грязи и страха, но в глазах не животный ужас, а какое-то ледяное, обреченное понимание. Он знал и ждал. Крепыш удивил. Он проигнорировал револьвер, который ему протянул Энгельс. Вместо этого медленно, как бульдозер, подошел к пацану. Тот даже не отпрянул. Мужик схватил его одной рукой за горло, другой за бедро. Поднял над головой, будто тюк сена, с диким рыком. И с хрустом ломающихся костей переломил хрупкое тело о свое мощное колено. Хруст был громким, влажным, ужасающим. Он швырнул бесформенный сверток в сторону кучки смертников, скалясь, словно в камеру, которой, конечно, не было. «Воин!» — завыл Энгельс, едва не захлебываясь от восторга. «Стая приветствует тебя! Волк! Настоящий волк!» «Волк! Волк! Волк!» — завыла толпа, подхватив. «Имя твое отныне — Гоблин!» «Гоблин! Гоблин! Гоблин!» Гремело еще минуту, может, две. Потом стихло. Наступила гнетущая, насыщенная запахом дыма и пыли пауза. Передо мной в строю претендентов оставалось трое. Мужичок средних лет, невзрачный как мышь, парнишка, один из тех, кого вместе со мной забрали из каравана, худой, с лихорадочным блеском в глазах, и высокий, тощий, как жердь, азиат, вероятно, китаец. Лицо плоское, узкие глаза, полное непроницаемого спокойствия. Парнишка вышел без колебаний. Молча взял револьвер из рук Энгельса, даже не глядя на него. Не стал ждать, пока ему выведут жертву. Он сам подошел к кучке смертников, поднял руку и просто начал стрелять. Методично, без выражения, разрядив барабан прямо в сбившуюся в кучу группу. Глухие выстрелы, крики, падающие тела, упало трое. Еще трое осталось стоять, цепенея от ужаса. По силуэтам, совсем уж доходяги, живые скелеты. Энгельс и Маркс захлебывались комплиментами новому брату. Я поймал взгляд парнишки. Пустой, злобный, лишенный всего человеческого. Толпа билась в истерике. Назвали стрелка Чикатилы. «Следующий!» Энгельс призвал к тишине. Убрали трупы. В круг вытолкнули одного из оставшихся смертников. Мужчину лет 40, с перекошенным от страха лицом. Из нашего строя вышел незрачный мужичок. Без тени эмоций на лице. Спокойно подошел к Энгельсу, взял револьвер. Проверил барабан, щелчок был отчетливым. Повернулся к смертнику. Тот замер, закрыв лицо руками. Мужичок поднял руку, прицелился не спеша. Спокойненько, не дрогнув ни одним мускулом, нажал на спуск. Глухой хлопок. Смертник дернулся и рухнул. Пуля вошла точно в висок. Кричали недолго. Толпа устала. Имя в этот раз давал Маркс, успевший за это время совсем основательно набраться. Наверное, поэтому оно совсем не подошло хладнокровному стрелку. Назвал его Балу. Предпоследним был китаец. Он вышел плавно, как тень, от револьвера отказался легким движением руки. Энгельс пожал плечами. Китаец что-то бормотал себе под нос, сделал странный плавный выпад рукой в сторону смертника, которого только что вытолкнули в круг. Казалось, он просто махнул рукой в воздухе, но смертник вдруг замер. Его глаза расширились невероятно. Из горла вырвался булькающий звук. Он рухнул на землю, неестественно раскинув руки. Шея была сломана. Толпа заревела от восторга перед необъяснимым. Энгельс с Марксом лишь переглянулись. Комментировать не стали. «Брюс Ли», — назвали китайца. Настала моя очередь. Сердце колотилось где-то в горле. Убивать я не хотел, но хотел жить. Мне еще сестру спасать. Каких-то особых моральных терзаний о праве на жизнь этих несчастных я не испытывал. Ровно до тех пор, пока не увидел, кого мне придется убить. Из кучки последних смертников вытолкнули девушку. Она вышла в круг света с гордо поднятым подбородком. Ровесница мне, может, даже моложе. Невысокая, худая, грязная, испуганная, но молодое и красивое лицо. Веснушки, проступающие сквозь слой грязи на щеках, и коса. Длинная, темная, туго заплетенная, свисавшая ниже пояса. Она стояла, сжав кулаки, глядя прямо перед собой, не на меня, а куда-то в пространство. Но я видел, как дрожит ее нижняя губа. Меня грубо толкнули вперед. Энгельс протянул револьвер. Я, оцепенев, машинально взял его. Холодная, тяжелая сталь. Рука дрогнула. Толпа, почуяв финальное зрелище, загудела, завибрировала. «Убей!» — закричал кто-то первый. «Убей!» — подхватил другой. «Убей! Убей! Убей!» Завела толпа свой кровавый хор. А я вдруг понял с ледяной ясностью. Не смогу. Мужика смог бы. Старика смог бы. Пацана, наверное, смог бы. А вот эту девчонку с веснушками и косой нет. Рука не поднимется, не смогу. Физически не смогу нажать на спуск. Варианты? Их не было. Не бежать, не сопротивляться, только выбор. Ее жизнь или моя, или... или ничего. Инстинкт самосохранения кричал одно, а что-то глубинное, спрятанное очень далеко, другое. Зачем-то чисто машинально я щелкнул большим пальцем, покрутив барабан револьвера. Звук щелчка был громким в наступившей вдруг тишине. Я посмотрел на девушку. Она смотрела теперь прямо на меня. Глаза огромные, темные, полные немого вопроса и ужаса. Я увидел белок ее глаз, капельку грязи на реснице и бросил револьвер на землю у своих ног. Просто бросил. Тишина накрыла стадион как саван. Густая, абсолютная. Даже костры перестали трещать. Сотни глаз впились в меня. Запах моего страха стал осязаем. Маркс медленно поднялся со своего места на сцене. Сделал два шага вперед, тяжело ступая, и оказался в освещенном круге рядом со мной. Его пьяная расслабленность куда-то испарилась. Взгляд был трезвый, холодный, оценивающий. «Ты знаешь», — произнес он тихо, но в этой тишине его слова прозвучали как выстрел. «Что она теперь может убить тебя? По нашему обычаю. Ты отказался. Твоя жизнь в ее руках». Я кивнул. Голова была ватной, язык не слушался. Маркс наклонился. Его тень накрыла меня. Он поднял револьвер с земли. Пыль прилипла к стали. Он протянул оружие девушке, держа за ствол рукоятью к ней. «Бери. Твой шанс. Докажи, что ты сильнее. Выживи». Девушка молча посмотрела на револьвер. Потом подняла глаза на Маркса, потом на меня. В ее взгляде не было ненависти, только страх, растерянность и что-то еще. Она резко отвернулась, зажмурилась, покачала головой, отказалась. Толпа зароптала. Раздались новые недовольные крики. «Да что за... тряпка! Слабачка!» «Нам нужно посовещаться!» — крикнул Энгельс, тоже выходя в круг. Его лицо было напряженным, глаза быстро бегали, оценивая настроение толпы. Он отвел Маркса в сторону, за сцену, в тень. Они шептались, жестикулировали. Я стоял, глядя в землю, чувствуя, как подкашиваются ноги. Девушка застыла рядом, опустив голову. Ее коса лежала на плече, как темная змея. Я даже не успел толком испугаться или что-то обдумать. Минута, не больше. «Внимание, братья!» Маркс вышел из тени, поднял руку. Толпа затихла, ожидая вердикта. «Я сам привел этого претендента!» Он указал на меня. «Я видел, на что он способен в бою! Он мал, но ядовит, как гадюка!» Из толпы послышались выкрики. «Щенок! Сопляк! Больно мелкий для волка!» «Да, он еще молод!» Продолжал Маркс, разводя руками. «Зелен! Ну и девка!» Он кивнул на девушку. «Девка ничего, красивая. Не у всякого рука поднимется на такую. Даже у волка». В толпе заржали, начали перебивать, склоняя, что и у кого поднимется или не поднимется. Напряжение немного спало. «Поэтому...» Маркс перекрыл гулу властным жестом. «Мы решили, что раз он не захотел ее убивать, мы отдаем ему эту девку в подарок. Пусть будет его трофеем, его щенячей игрушкой». Толпа взорвалась смехом, свистом, неоднозначными комментариями. Девушка вздрогнула, подняла на меня испуганный взгляд. «Но!» Маркс снова поднял руку. Его лицо расплылось в широкой, довольно хищной улыбке. «С одним условием». Он сделал паузу, наслаждаясь вниманием. «Любой, кто сам хочет предъявить право на эту девчонку, любой, кто считает себя достойнее этого щенка, может выйти и оспорить его право. Здесь и сейчас. Сила решает. Кровь решает». «Есть желающие?» — гаркнул Энгельс в микрофон, уже не скрывая азарта. Эхо его голоса еще не раскатилось по полю, как в круг света уже полезли первые претенденты. Двое, трое. Мужики с пьяными, жирными лицами, с ножами и пистолетами. Они оглядывали девушку как товар, потом бросали на меня презрительные взгляды. Маркс стоял, расплываясь в еще более довольной улыбке. Его глаза блестели, как у ребенка, получившего самую желанную игрушку. «Видишь, щенок?» Он повернулся ко мне. Его голос гремел из динамиков, веселый и жестокий. Мы хотели зрелища, и мы его получим. Стая требует крови. Докажи, что ты достоин своего трофея, или умри. «Умри! Умри! Умри!» – проскандировала толпа. Глава 10. Шанс или просто отсрочка перед неизбежным концом. Глядя на лезущих в круг и готовых разорвать друг друга за право убить меня и забрать девчонку, я склонялся к самому мрачному варианту. Шанс у меня был бы в дуэли на пистолетах, где меткость и хладнокровие решают больше грубой силы. А вот так, нос к носу в кровавой свалке на ножах против этих гиен, нет. Это не шанс, это отсрочка казни. На 5 минут на 10, пока кто-то из них не вонзит в меня нож. «Вы еще подеритесь!» Рявкнул Энгельс. Его голос, искаженный динамиком, резал уши. Он с ухмылкой наблюдал за свалкой претендентов, толкавшихся и оравших у края круга. «Жребий! Тяните жребий! Жребий решит!» Закричал кто-то из толпы, и крик подхватили десятки голосов. Энгельс брезгливо поморщился, полез в карман кожаной куртки. Вытащил коробок спичек, вытряхнул на ладонь десяток серых деревянных палочек. Одну ловко укоротил, сломав почти у самой головки ногтем. «Кому достанется короткая спичка?» – прокричал он, нажимая кулак так, что торчали только одинаковые кончики. «Тот и убьет, пардон, тот и получит честь драться за трофей. Дерзайте, волки!» Его рука с торчащими спичками стала магнитом. Грубые, засаленные пальцы потянулись, выдергивая соломинки судьбы. «Тьфу ты!» – плевался один, разглядывая свою длинную спичку. «Черт!» – выругался второй, швырнув свою в пыль. «Да чтоб ее!» – заорал третий, ломя неудачницу пополам. Четвертому повезло. Огромный, как сток сена, мужик в шипастой коже байкера, весом по 2 центнера, скинул кулак с обломком спички. Его багровое от хмелья и возбуждения лицо расплылось в торжествующей ухмылке. «Есть! Короткая! Моя!» Заревел он так, что, казалось, покачнулась луна. Он тряс зажатым обломком перед моим лицом. Потом обернулся к девчонке, забившись в угол импровизированной арены и громко на публику, шлепая губами, облизнулся. Кто-то тяжело похлопал меня по спине. «Он тупой, как пробка, и кривой на левый глаз!» Прошипел у самого уха знакомый голос гнома. Он потянул мою голову к своей. «Держись левой стороны! Близко не подходи! Крутить, как черт перед заутренней!» Скороговорка была отрывистой, полной практичности. И в ту же секунду в моей ладони оказался холодный тяжелый предмет — нож. Гном тут же отшатнулся, растворившись в первых рядах зрителей. Я выпрямился, сжимая рукоять. Длинный, 30 сантиметров, обоюдоострый клинок, напоминающий стилет, но шире. С короткими плечиками гарды. Деревянная рукоять, как будто созданная для моей руки. Наши в поселке такими свиней резали, так и звали, свинорез. Удобное, смертоносное орудие мясника. Мне даже показалось, что в тот миг, как мои пальцы сомкнулись на рукояти, в ней что-то едва ощутимо дрогнуло, словно сталь ожила, почуяв кровь. Но размышлять было некогда. Толпа, как единое пьяное чудовище, забывала, требуя зрелища. Энгель что-то прокричал в микрофон, заглушая гам. Маркс, сидя на краю сцены, показал большой палец вниз. Жест гладиатором. Я, словно во сне, шагнул вперед в пыльный, освещенный фарами круг смерти. Девчонка метнулась ко мне, как испуганный зверек. Ее пальцы вцепились в мой порванный рукав. Я лишь кивнул, отстраняясь. Пыль, гарь костров, сладковато-приторный запах жареного мяса и едкая вонь перегара, пота и немытых тел. Толпа сомкнулась вокруг плотным, дышащим кольцом. Их лица в мелькающем свете фар и костров были гримасами первобытной жажды, а скалы азарта — прищур жестокости, искаженные смехами и криками тени. А напротив? Напротив нависала гора. 2 метра ростом, 200 килограммов тупой пьяной силы, обтянутая черной кожей с металлическими шипами. Лицо — кусок сырого мяса, изрубленное шрамами, багровое от меля, злобы и возбуждения. Левый глаз — мутное мертвое пятно, затянутая белесой пленкой бельма. Правый, кроваво-красный от лопнувших капилляров, бешено метался, пытаясь нацелиться. В его кулачище не нож, тесак. Широкий, зазубренным обухом, как обломок косы. Тяжелый и туповатый на вид. Он пьяно раскачивался на своих столбах ногах, сопя и рыча что-то нечленораздельное, слюняя всколоченную бороду. Зверь. Чистой воды зверь. Я не стоял. Дрожал на подушечке пальцев ног, как струна перед щипком. Каждая мышца была натянута до предела. А внутри — ледяной ком страха, но он горел. Горел яростью и диким звериным расчетом выжить. Только выжить. Дыхание свистело в пересохшем горле, частое-частое, сбивчивое. Ладонь на рукояти свинореза была мокрой, но хватка мертвой. Он рванул первым. Не атака, пьяный ураган ярости. Зарокотал, задирая бороду, и занес тесак над головой для сокрушающего удара сверху, будто хотел раскроить меня пополам. Сила в движении была чудовищной, пугающей, но медленной. Очень-очень медленной. Воздух завыл, рассекаемый сталью. Блокировать — самоубийство. Перехватить невозможно. Я рванулся в бок, резко кошкой, почти падая, прямо в его слепую зону. Туда, где мертвое бельмо застилало левый глаз. Тесак со свистом пролетел мимо. Темп не потерян. Колоть. Мозг скомандовал раньше, чем я успел подумать. Свинорез метнулся вперед коротким, точным тычком. Не в корпус, а в толстое, как бревно, бедро. Туда, где под кожей и салом пульсировали крупные сосуды. Знакомый влажный звук рассекаемой кожи и мышц. Попал. Гора взревел. Техника, осторожность, все забыто. Он просто начал молотить вокруг себя. Тесак засвистел, описывая широкие, размашистые горизонтальные дуги. Рубил воздух, пыль, мог запросто перерубить коня. Я отпрыгивал назад, приседал, падал на колено, открывался кубарем. Пыль слепила, въедалась в глаза. Зазубренный край тесака чиркнул по моему левому предплечью. Рубаха расползлась, как бумага. Кровь тут же хлынула ручьем, липкой, обжигающей теплотой заливая руку. Больно. Стиснул зубы до хруста. Рука на рукояти свинореза. Мокрая от пота и крови, но хватка не ослабла. «Ноги! Работай ногами!» Донесся сквозь гул знакомый каркающий крик гнома. «Кружи!» Подхватил кто-то другой. Но для меня весь мир сузился до мелькающего зазубренного лезвия, пьяного оскала и этого мертвого слепого глаза слева. Только они и инстинкт. Его слепота — мой шанс. Вижу, как он вынужден поворачивать всю массивную башку на толстой шее, чтобы поймать меня единственным кровавым глазом в кадр. Каждое движение тяжелое, замедленное. Теряет меня на доли секунды. Делаю ложный короткий выпад справа. Он дергается, разворачивается корпусом неуклюже. Инерция. А я уже рванул влево. Тычок. Свинорез впивается в икру. Глубже, чем в первый раз. Тычок. В предплечье, держащий тесак. Клинок скользнул по коже, оставив глубокую борозду. Тычок. В бок, под ребра. Неглубоко, но метко между пластинами самодельной брони из нашитых на кожу металлических пластин. Колес, словно остервенелая оса. Пятна расползаются под черной кожей байкерской куртки. Толстяк дышит, как кузнечный меха, отплевывается в бороду. Движения стали еще тяжелее, еще неуклюжее. Ярость сменилась тупым, пьяным недоумением и нарастающей слабостью. Бешенство от того, что не может словить юркую цель, переполнило его. Он снова занес тесак для удара сверху, сбрасывая со лба мокрые от пота космы. Замер, сосредоточив единственный залитый кровью глаз там, где я был секунду назад. Всего один миг. Я ждал этого. Ждал его остановки, его концентрации на призраке. Рванул под его занесенную, как балка, руку, прямо в слепую зону, вплотную к его массивному, вонючему телу. Запах крови, пота, самогона и немытой плоти ударил в нос. Он все понял. Понял, что опоздал. Единственный глаз дико метнулся вниз, пытаясь найти меня в мертвой зоне. Но я был уже за его спиной. Левой рукой вцепился в его мокрую от крови и пота липкую куртку, чтобы не упасть от толчка и для рычага. Правый, со всей дьявольской силой, что была в моем тощем теле, вогнал длинный кинжал под лопатку. Не колол, всадил. Направляя кверху, к сердцу. К легким. Хрясь! Лезвие прошло сквозь кожу, мышцы, с хрустом рассекая связки, скользнуло по ребру. Я провернул его как ключ в замке, чувствуя, как сталь рвет плоть внутри. Звук, который навсегда врежется в память. Он замер. Весь его исполинский каркас содрогнулся, как от удара молота. Глаз, единственный, остекленел. Стал пустым, бездонным. Не рев. Булькающий хриплый стон вырвался из перекошенного рта. Тесак вывалился из обмякшей огромной лапы, глухо стукнув о землю, поднимая облачко пыли. Потом он начал падать, медленно, нелепо, как подрубленное дерево. Сначала тяжело опустился на колени, потом плашмя, лицом в землю, подняв серое облако. Мой свинорез торчал у него между лопаток, как зловещий черный флюгер на кургане из плоти. Я отпрыгнул назад, ноги подкосились. Едва устоял, согнувшись пополам, упершись руками в колени. Давил сухой спазматический кашель. Горло пересохло. Рубаха насквозь пропиталась теплой липкой кровью, его и моей. Рана на предплечье пылала адским огнем. Я смотрел на эту гору поверженного мяса, на торчащий из нее кинжал, на ревущую, беснующуюся толпу. Они кричали что-то, но я ничего не слышал. Звон в ушах заглушал все. В голове стоял только тот влажный хруст входящего в тело ножа. Пустота. Абсолютная ледяная пустота и дрожь. Дрожь во всем теле, как в лихорадке, от кончики пальцев до зубов. Я вышел. Я победил. Прибывая в каком-то странном, отрешенном экстазе опустошении, я не обращал внимания ни на что. Ни на жгучую боль в руке, ни на истеричные крики толпы, ни на вертящегося рядом гнома, что-то кричащего и хлопавшего мне по плечу. Очнулся лишь, когда меня отвели обратно к гибриду мотоцикла и половинке машины. Жора без лишних слов сунул мне жестяную кружку. Я автоматически приложился, сделав несколько глотков. Огненная вода самогона обожгла горло, заставила закашляться. Это был почти полный стакан. Остальное содержимое кружки он выплеснул прямо на мою пылающую рану. «Ай, блин!» Вырвалось у меня сквозь кашель. Инстинктивно я потянулся к обожженному самогоном предплечью. «Не трогай, щенок!» Рявкнул Жора. Его косматая медвежья лапа грубо, но крепко схватила мое запястье, не давая дотронуться. «Сиди!» «Перевязать надо и побыстрее!» Гном уже копошился в багажнике крыши гибрида, вытаскивая оттуда запаленный коричневый саквояж, похожий на старый докторский чемоданчик. «Конгрену схватишь в этой грязище!» Он щелкнул замками. Бинты, не первой чистоты, вата, пузырек с желтой маслянистой жидкостью, пахнущей йодом и чем-то травяным. Все это пошло в ход. Жора держал мою руку как тисками, пока гном, ворча и сплевывая, промывал рану остатками самогона из бутылки, мазал жгучей мазью и туго бинтовал. Процедура была быстрой, грубой и очень болезненной. «А что, щенок?» Буркнул Жора, отпуская мою руку, когда гном завязал последний узел. «Недурственно. Мне нравится. Ловко ты его, кабана жирного, навертел под дело». «Щенок?» Переспросил я тупо, все еще не совсем придя в себя, ощущая лишь жгучую боль в руке и металлический привкус крови во рту. «Ну да! Тебе ж Энгельс имя дал, ты что, глухой?» Ухмыльнулся гном, убирая саквояж. «Щенок! Звучит? Ты теперь полноправный член стаи, волк! Гордись, сопляк!» «Горжусь!» На автомате ответил я, глядя на забинтованную руку, но потом, задумавшись, добавил почти беззвучно. «Наверное. Щенок, так себе, конечно. Но хоть не тварь. На самом деле, поводов для гордости было ноль. То, что смог выжить, да, повезло. Гигант был пьян и слеп на один глаз, но вот ипостась волка, грабителя караванов, она не привлекала. Сестра и свободный город. Единственная цель, маячившая вдали сквозь кровь и дым, а это... Этот бой, это имя... Это был лишь еще один шаг. Шаг в нужном направлении. Засиживаться не хотелось. Гном, словно угадав, хлопнул меня по здоровому плечу. «Теперь ты свой. Ходи где хочешь, когда хочешь. Тебе стая доверяет». В его голосе звучало что-то среднее между одобрением и предупреждением. Я кивнул, поднялся. Порванные в драке на заднице штаны предательски сползали. Я потянул их, чувствуя каждую ноющую мышцу, каждую царапину. И двинулся прочь от костров, от пьяного рёва в сторону нашей с гномом хижины. «Стоять!» Рявкнул Жора, едва я успел отойти на пару шагов. Его голос был резок, без привычной хрипловатой добродушности. Холодок страха снова пробежал по спине. Сердце ёкнуло. Что им еще надо? Я медленно обернулся. «Трофей-то забери свой!» Ехидно ухмыльнулся гном, указывая куда-то пальцем. «А то тут охотников много!» Девчонка, мой трофей, так и сидела, забившись в самый темный угол между колесом гибрида и ящиком, на котором восседал Жора. Пока меня лечили, она не издала ни звука, не пошевелилась, превратившись в маленький дрожащий комок. Наверняка молилась, чтобы про нее все забыли. Ее глаза, огромные и темные, снова встретились с моими. «Там на кухне в шкафу», — добавил гном. «Мыло и полотенце чистое вроде бы. Можешь взять. Помыть сначала надо. Трофей-то». Мыло, полотенце. Циничный намек был прозрачен. Да, помыть трофей. Помыть ее не мешало бы. «Да, да, непременно помой», — протянул Жора медведь. Его голос снова обрел привычную хрипотцу, но в ней слышалось откровенное любопытство и пухоть. Он подтолкнул ко мне девочку как вещь. «А то воняет». Она вскрикнула, коротко и безнадежно, когда его толстая рука коснулась ее плеча. Я стоял, глядя на нее, на свой забинтованный рукав. Кровь, грязь, щенок и этот трофей. Шаг в нужном направлении. Горькая пыль забила рот. Я молча кивнул, протягивая руку не то чтобы помочь ей, а скорее обозначить право собственности. До дома мы шли молча. Я впереди, она сзади. Никого по пути не встретив, поднялись на крыльцо. Я толкнул дверь и, посветив фонарем, подарком Жоры, пропустил девушку вперед. Когда она проходила мимо, автоматически принюхался. Нет, ничем не воняет. Жора зря сказал, хотя от меня самого, наверное, разило. «Проходи пока на кухню». Посветил я фонариком в дверной проем. Девушка замерла. «Туда. Туда иди». Махнул я рукой. Она кивнула и покорно пошла. На полке в коридоре действительно нашелся кусок мыла, точнее, обмылок. Непонятного цвета полотенце тоже было здесь, вроде чистое. Приоткрыв дверь в ванну, я заглянул во флягу, полная воды. Правда, холодная, но я ни разу не видел, чтобы гном ее грел. Да и негде. Печи в доме не было. Видимо, раньше, в другом мире, он отапливался газом. Оставив флягу открытой, я нашел ковшик, положил рядом, снял с гвоздя на стене таз. Когда-то здесь стояла душевая кабина, но сейчас осталась лишь торчащая из бетона в полу канализационная труба. Раковины тоже не было, поэтому только таз. Наскоро сполоснувшись, я вытерся шторой, оставив чистоту полотенца гости. Объяснять не пришлось, только я вышел, как она сразу заняла мое место в помывочной. Я же пока соображал, где ее можно поселить. Комнат всего две, моя и соседа. Есть кухня, но спать там негде. Матрасов, да и вообще хоть чего-нибудь подходящего тоже нет. Может, в комнате гнома? Подергав за ручку, я убедился, что дверь закрыта. Не ломать же. Вышел во двор, посветил фонариком. Никаких построек, ничего. Все, что было, уже сломали, разобрав на дрова. Каким-то чудом осталась только собачья будка. Вернулся обратно, прошел в комнату, уселся на кровать, соображая, куда бы еще заглянуть. Когда дверь скрипнула, машинально поднял фонарь. Трофей с полотенцем на голове стоял передо мной, ничуть не стесняясь. И вроде бы неловко, мне бы опустить луч, подождать, пока девушка оденется, но вместо этого я продолжал светить, раскрыв рот. А дальше не помню. Как сон. Мягкие прикосновения, стоны, крики, скрипучая кровать и чьи-то голоса под окном. Глава 11. Лучи утреннего солнца, пробивая сквозь тюль, полосовали пыльный воздух над моей головой. Я лежал неподвижно, уставившись в потолок, покрытый паутиной и копотью. Каждая мышца ныла, напоминая о вчерашнем, а в висках стучало похмель не от выпивки, но от невероятности произошедшего. Проснувшись, я долго лежал, не в силах поверить, что все это — не фантастический жестокий сон. Посвящение волки, сама мысль казалась дикой. Стаи, признавшие меня своим. Жестокий кровавый бой на ножах с пьяным гигантом. Воспоминание о скользкой рукояти ножа в ладони и предсмертном хрипе противника заставило меня содрогнуться. Новое имя, чуждое и обидное, и она — девушка. Мгновенно придя в себя, я повернул голову. Пространство рядом было пустым, лишь вмятина на подушке да слабый чужой запах. Смесь пота, пыли и чего-то неуловимо женского напоминали о ее присутствии ночью. Резко поднялся. Мир заплясал перед глазами, закружилась голова. Не раздумывая, как бы в трусах, выскочил в узкий темный коридорчик. «Проснулся, новобранец!» Голос раздался буквально из-под ног. Гном сидел на низенькой табуретке, прислонившись спиной к стене. Как всегда, при своем маленьком росте он умудрялся занимать все свободное пространство, раскинув короткие крепкие ноги и куря вонючую сигару. Дым стелился сизой пеленой, уползая в открытую дверь. «Ага», — хрипло кивнул я, потирая затекшую шею. Глаза метались по коридору. «А где... где она? Как ее назвать? Добыча? Рабыня? Та девушка?» В голове пустота и смущение. Бородач невозмутимо выпустил колечко дыма. Его маленькие острые глазки изучали меня с усмешкой. «Там, где и положено быть рабыней, щенок», — проговорил он спокойно, будто констатировал погоду. «На улице. Постирала твои вонючие шмотки. Сейчас, гляжу, штаны тебе зашивает». Он кивнул в сторону двери. И вдруг его лицо расплылось в непристойной, понимающей ухмылке, обнажив редкие желтые зубы. «Ну что, волк новоиспеченный?» Прищурившись, он наклонился вперед. Голос стал интимно гнусавым. «Рассказывай, как она в койке-то, а?» Вопрос был грубый и циничный. Сочтя его некорректным до крайностей, я густо покраснел, чувствуя, как жар разливается по щекам. Не сказав ни слова, протиснулся мимо его тучного тела, буквально вжавшись в стену, и выпихнулся за дверь на утренний воздух, оставив за спиной его хриплый смешок. А ведь действительно, как она? Наморщив лоб, я напряг память, пытаясь восстановить события прошедшей ночи. Туман — лишь обрывки. Темнота, спутанное дыхание, ощущение чужой теплой кожи под рукой и яркий, как вспышка, образ. Силуэт женского тела в резком свете фонаря. И на этом все. Пустота. Почему так? От пережитого ужаса и боли? От того, что это было впервые? Или это какие-то женские штучки? Мысли путались, рождая тревогу и стыдливую досаду. Оказавшись на улице, я сразу увидел ее. Она сидела на колченогом деревянном стуле возле забора, на котором сушились мои куртка и рубаха. Склонив голову, девушка на самом деле зашивала порванные в драке штаны. Ловкие пальцы двигались уверенно. Игла шустро скользила в толстой ткани. Мне почему-то стало стыдно. Лет, наверное, с пяти я сам штопал свою одежду. Всплыл отчетливый образ. Маленькая кухня, высокий стул у окна, солнечный луч на столешнице. Когда рвал то, что нельзя было рвать, мама, строгая, усталая, сажала меня на этот стул возле окна и, снабдив большой иголкой и катушкой ниток, заставляла чинить испорченную одежду. Я колол пальцы, нитки путались. Получилось, наверное, плохо, криво и некрасиво. Но благодаря этому я старался беречь свои вещи, зная цену труду. Пользуясь тем, что девушка, погруженная в работу, меня не замечала, я из-под тишка разглядывал ее. Умытая, кожа на лице и шее теперь казалась чистой, бледной. Причесанные, темные волосы были аккуратно собраны в простую косу. При дневном свете она показалась мне еще красивее. Стройная, с тонкой талией, длинноногая, даже в простом, непонятно из чего сшитом платьице. С правильными, тонкими чертами лица. Прямой нос, высокие скулы, темные брови дугой. И высокой, полной грудью, подчеркнутой солнечной тенью. На этом месте в памяти вдруг мелькнул смутный образ. Ощущение упругости под ладонью. И мне показалось, что кое-что я все-таки помню. Одна эта мысль моментально вызвала у меня прилив сил, заставив сглотнуть и отвести взгляд. Понимая, как нелепо и дико выгляжу в этот момент, полуголый, в один трусах, с перевязанной рукой и перекошенным от смущения лицом, я хотел ретироваться обратно в хату. Но в этот миг она заметила меня. Ее пальцы замерли с иглой. Она подняла со стула, движения были плавными, но скованными. Подошла на пару шагов. Глаза упорно смотрели в землю у моих ног. Губы шевельнулись, и что-то тихое, неразборчиво пробормотало. Звук был мягким, но совершенно чужим. «Ты...» Я кашлянул, очищая горло. «Ты меня понимаешь?» Глядя на нее в упор, стараясь поймать ее взгляд, спросил я сначала на местном, тарабарском наречии, и потом, на всякий случай, по-русски, медленно и четко выговаривая слова. Но ответа, вразумительного, во всяком случае, не дождался. Девушка пыталась сказать что-то. Ее лицо выражало старание и смущение. Но звуки складывались в странное певучее сочетание на каком-то непонятном мне языке. Оттенки местных языков, грубые и глотающие окончания. Я худо-бедно понимал, но здесь было что-то другое, более мягкое, с непривычными интонациями. «Как тебя зовут?» Спросил я снова, отчаянно пытаясь вспомнить, как это будет по-английски. Языка этого я не знал, но он какие-то отдельные фразы помнил. Ругательства из боевиков, команды из них про пиратов, ничего полезного. Я повторил неуверенно. Нейм. На крыльцо, дымя толстой, вонючей сигарой, тяжело ступая, вышел гном. Он наблюдал за этой немой сценой с явным удовольствием. «Она не понимает по-нашему, щенок!» — уверенно объявил он, выпуская кольца дыма прямо в мою сторону. «То ли шведка, то ли норвежка, судя по роже. Надо у парней спросить, откуда они ее приперли». Он презрительно фыркнул. «А как тогда мне с ней общаться?» Вырвалось у меня. Гном поднял густые, как мохнатые гусеницы, брови. «Общаться с рабыней?» — переспросил он с искренним, почти детским удивлением. «Для чего?» «Ну как?» Я замялся, не зная, как объяснить то смутное чувство неприязни к слову «рабыни». К этому положению хозяина, которое на меня свалилось. Я прекрасно знал, как жесток этот мир, как несправедливы его законы. Да что там говорить. Сам вчерашний раб, я совершенно не разделял точку зрения гнома и не мог смотреть на эту девушку с позиции хозяина. Но объяснить это было невозможно. «Да никак!» — махнул он рукой. Пепел сигары посыпался на его грязную рубаху. «Обучишь элементарному, дай, подай, ноги раздвигай, что еще надо-то? Баба она и есть баба, свой долг отрабатывает за кровь и корм». Он говорил это с такой простой животной убежденностью, что спорить было бессмысленно. Я молчал, глядя на девушку, которая снова опустила глаза, съежившись под нашими взглядами. «Ладно», — сказал он, разглаживая свою необъятную бороду, застрявшую в складках жира на шее. «Я в столовую. Тебя принести чего?» «Если не сложно», — кивнул я. «Так, чтобы ей тоже хватило, можно?» Добавил я тише, ожидая насмешки. Но гном лишь пожал плечами, которые оказались вросшими прямо в голову. «Да не вопрос», — буркнул он. «Нам, кстати», — добавил он, уже спуская с крыльца, — «в ночь на дежурство заступать. Теперь ты полноценный волк, так что работаешь наравне со всеми. Готов?» «Всегда готов», — ответил я твердо. Проводив гнома взглядом, пока его коренастая фигура не скрылась за углом, я перевел дух. Сделал еще одну попытку. Осторожно подошел к девушке, которая снова взяла за иголку. «Эй!» — мягко сказал я. Она вздрогнула, подняла глаза. Большие, темные, испуганные. «Имя?» — спросил я, приложив руку к груди. «Меня зовут...» Я запнулся, вспоминая придуманное имя. «Аркадий». Затем указал на нее. «Ты». Она смотрела на мою руку, потом в глаза. Мне даже показалось, что она понимает меня. Ее губы дрогнули. Она тихо, неуверенно что-то произнесла. Звучало как «Айна» или «Эйла», непонятно. Я покачал головой, повторил жест. Она снова пробормотала, чуть громче, но столь же неразборчиво для моего слуха. Разочарование смешалось с упрямством. «Может, она финка?» — мелькнула мысль. «Где-то далеко на севере были такие земли». «Значит, будешь Айна. Нравится?» Девушка посмотрела внимательно, но ничего не ответила, продолжая заниматься штопкой. «Айна — это как Анна, только на восточный манер. А ведь действительно, есть мне что-то такое, неуловимо азиатское. То ли в разрезе глаз, то ли брови». Раздумывая о происхождении своего трофея, я так стоял на крыльце, пока не вернулся гном. Его коренастая фигура появилась из-за угла. В руках он нес сплетенную корзину с толстыми, грубыми веревочными ручками, сплетенными из лыка, практично и неброско. «Не знаю, что ты предпочитаешь, щенок», — буркнул он, ставя корзину на землю у моих ног. «А здесь не ресторан, поэтому взял как себе. Надеюсь, привередничать не будешь». В его голосе сквозило привычное недовольство миром вообще и мной в частности. Я присел на корточки и заглянул внутрь. Контраст был поразительным. Непривычно, но в этой грубой архаичной плетеной корзине находились новенькие пластиковые контейнеры, прямоугольные, с плотно прилегающими крышками, почти футуристичные на фоне средневековой обстановки. Их прозрачные стенки запотели изнутри от горячего содержимого. Сквозь матовую пленку влаги угадывали смутные очертания еды. Есть хотелось с утра, и теперь голод проснулся с новой силой, заставив сглотнуть слюну. «Я не особо разборчив в еде», — честно ответил я, с трудом отрывая взгляд от запотевших коробок, обещавших долгожданное насыщение. «Спасибо». Гном фыркнул, но в его маленьких глазах мелькнуло что-то вроде одобрения. «Всеядность — хорошее качество», — похвалил он, кивнув. «Помогает выживать». И ловко, несмотря на короткие руки, выставил на крыльцо несколько контейнеров. «Я завтракать пойду к Жоре. А вы тут уж как-нибудь сами справляйтесь». И, не прощаясь, заковылял прочь. Его тучная спина быстро скрылась в переулке. Я обернулся к Айне, которая все так же сидела на стуле, заканчивая штопать. Жестами объяснив ей, чтобы проходила в дом, широким взмахом руки в сторону двери, я собрал теплые, пахнущие едой контейнеры в охапку и потащил на кухню. Пластик был таким горячим, что обжигал пальцы. Девушка прошла следом, тихо ступая босыми ногами по скрипучим половицам. Внутри было полутемно. Лишь узкая полоска света из окна падала на грубый деревянный стол. Она дождалась моего разрешающего жеста и только тогда подошла к столу, на котором расположилась добыча. «Действуй», — сказал я, показывая на еду. Пряча глаза, девушка открыла первый контейнер. Пар брызнул вверх, и запах ударил с новой силой. Внутри была густая, маслянистая каша, похожая на пшеничную, но более темная, щедро перемешана с крупными кусками волокнистого мяса. Жир блестел янтарными каплями на поверхности, стекая по пластику. Похожая баранина. Без лишних слов она поставила контейнер передо мной, предварительно пошарив ящики стола и достав оттуда алюминиевую ложку, тяжелую, погнутую, с обрубленным краем. Открыла второй контейнер. Там плавали в прозрачном, но наваристом бульоне крупные куски зайчатины, светлее баранины, с характерной мелковолокнистой структурой. Луковые кольца, тоже тушеные до полупрозрачности, придавали запаху сладковатую, почти карамельную ноту. Она поставила его рядом с первым. Посмотрела на меня вопросительно. Я кивнул. Она подвинула третий контейнер к себе. В нем была такая же густая каша с мясом, как в первом. Затем четвертый. Там оказался бульон из зайчатины. И, наконец, пятый. Самый маленький. Его я вскрыл сам. Крышка подалась хлюпающим звуком. Оказался сюрпризом. Два толстых, хорошо прожаренных стейка, покрытых аппетитной курочкой. «Свинина», — пояснил я Ане, не поднимая головы. «Свинья. Хрю-хрю». Она внимательно посмотрела на стейки, потом на меня и прокомментировала по-своему, непонятно. Ее губы сложились нечто похожее на «бубух». Возможно, звукоподражание свиньи, а может, просто ее попытка повторить. Глядя на все это многообразие, разложенное на столе, каша с бараниной, источающий аромат жира из лаков, зайчатина в бульоне с нежной сладостью лука, свиные стейки, дразнящие запахом жареного, я подумал, не съем, не влезет. Организм, привыкший к скудному пайку раба, должен был взбунтоваться, но нет. К моему собственному удивлению, влезло все. Я ел медленно, смакуя каждый кусок, ощущая, как тепло и сила разливается по телу. Каша была грубой, но сытной. Баранина – жилистой, но вкусной. Зайчатина в бульоне – невероятно нежная, стейки. Хрустящая корочка и сочная середина заставили забыть обо всем. И даже немного не хватило. Я выскреб ложкой последние крошки каши и капли жира. В желудке осталось приятное чувство сытости, но без тяжести. Видимо, сказывалось отсутствие хлеба. Хлеб, кстати, в этом мире был не просто роскошью, а стратегическим дефицитом. Даже там, у Ашота, в его сравнительном мирном и стабильном городке, обычная грубая лепешка стоила приличных денег. Торговцы берегли муку как золото. Если переводить на понятные мерки, за одну такую лепешку, а даже столько же, сколько за пару кроликов или зайцев. И качество. Чаще всего это был серый, плотный, тяжелый блин, едва поднявшийся, часто с краплениями. То ли отруби, то ли еще какая-то непонятная добавка. Он крошился во рту, оставляя ощущение песка на зубах, но был желанным лакомством. Ел я хоть и не спеша, наслаждаясь редким изобилием, но закончил трапезу быстро. Голод был сильнее церемоний. Девушка еще ковыряла в своем первом контейнере с кашей, но стоило мне подняться со скрипучего табурета, она подскочила едва ли не вперед меня, отставив свою еду. Ее движения были резкими, почти испуганными. «Не спеши, ешь», — попытался я повлиять, сделав успокаивающий жест ладонью вниз. «Сиди, кушай». Я показал на ее контейнер, потом на стул. Но она решительно помотала головой. Темные пряди выбились из косы. В ее глазах читалось непреклонное желание служить, убрать. Ми вышла на улицу, вероятно, за моей постиранной одеждой. «Как хочешь», — пробормотал я, чувствуя смесь досады и неловкости. Подошел к фляге в углу кухни, налил жестяную кружку воды. Она была прохладной, с легким привкусом алюминия. Залпом опрокинул себя, смывая жирный налет с губ. Пошел в комнату. Усталость, сытость и остаточное нервное напряжение после вчерашнего давали о себе знать. Рассчитывая прикорнуть часок-другой, я сбросил обувь и рухнул на кровать. Но только лег я, закрыл глаза, как раздались тихие шлепки босых ног по полу. Дверь скрипнула. Я приоткрыл один глаз. Айна стояла на пороге, затем быстро вошла. Не говоря ни слова, сбросила себя платье и плюхнулась рядом со мной. Ее тело, легкое и теплое, прижалось к моему боку. Стесняясь, я замер. Дыхание перехватило. Разом завопил о неловкости, но продлилось это напряжение недолго. Запах ее чистых волос, тепло, исходящее от ее тела, воспоминания, пусть и смутные, о прошлой ночи. Все это смешалось в голове. И уже через мгновение я снова потерял голову. Разом уступил место инстинкту и нахлынувшему влечению. Рука сама потянулась к теплу ее груди, а губы искали губы в полумраке комнаты. Стыд, неловкость — все это сгорело в мгновенно вспыхнувшем огне. Из комнаты мы вышли уже затемно. Я прошел на кухню, где возле открытой форточки сидел со своей неизменной сигарой гном. На столе стояло два новых контейнера. «В ночь у нас дежурство», — объявил он и, выдувая дым носом, добавил многозначительно. «И перекуси. Замаялся, небось?» «Понял». Я кивнул, не обращая внимания на подколку. «Стрелять-то умеешь?» «Приходилось». «Ну и славно», — пробурчал он, и в его тоне прозвучало что-то вроде удовлетворения. «Лишним не будет». Стрелять я на самом деле умел. Правда, практиковался в основном с гладкостволом, двустволкой отца. В нашем поселке нарезное оружие было в дефиците. Отец учил с самого раннего детства, и уже годам к 12 я был вполне себе добытчик. Не белку в глаз, конечно, но зайца или утку с приличным расстоянием брал уверенно. «А что за дежурство? Где?» Не удержался я. «Увидишь», — коротко и непроницаемо ответил гном, вставая. Дверь захлопнулась. Заглянув в себя в комнату, я убедился, что Айна спит, и также тихонько вернулся на кухню. Ел я с удовольствием, тщательно пережевывая каждый кусок, ловя оттенки вкусов, дичи, дыма, специй. На дежурстве наверняка кормить не будут, а если будут, то по остаточному принципу. «Вообще», — рассуждал я, убирая контейнеры в корзину, — «мне грех жаловаться. Я свободен, сыт, и у меня есть женщина. Да, рабыни, но ей сами не голубых крови. Доев и убрав, ничего лучше не придумал, как выйти на улицу. На крылечке посидеть. Была бы хоть книжка какая, почитал бы, отвлекся, а так». Вышел, скинул ботинки, чтобы ноги отдыхали, навалился на стену. И сам не заметил, как уснул. Разморило, видать, после еды. Проснулся резко, потому что кто-то сильно тряс меня за плечо. Вокруг темно, но силуэт бородатой физиономии гнома я узнал. «Ты прям как лошадь. Стоя спишь», — произнес он с какой-то смесью уважения и легкой насмешки, убедившись, что я очнулся. «Уже пора?» — спросил я, с трудом отлепляя язык от неба. Голова была тяжелой, ватной. «Почти. Выходим через 10 минут. Приведи себя в порядок, и я там чайку заварил. Выпей на дорожку». Привести себя в порядок — дело нехитрое. Тем более, что, услышав мой голос, помогать выскочила Айна. Полила ледяной водой мне на голову, аж дух захватила. Выдала заштопанные штаны, стиранную рубаху и куртку. Карлик от щедрот выделил широкий кожаный ремень с тяжелой пряжкой. «Остальное добудешь сам в бою», — констатировал он. «Оружие тоже?» — уточнил я, заправил рубаху в штаны, подтянул ремень, натянул куртку. «Лично, да. А так не парься, выдадут. Ясно. А дежурство надолго? За барышню переживаешь свою? Вроде того. Не переживай. Пожрать у нее есть. В дом никто чужой не зайдет. Сама, если не потащится на улицу, все нормально будет.